Андрей внезапно встал, как вкопанный, и Маша с разбега ткнулась ему в спину. — Извини. Она схватилась за перила, чтобы выровняться, и чуть порозовела от того, что секунды раньше прижалась грудью к Андреевой спине. Но он не ответил и даже не обернулся, и тут Маша заметила, что девушка в розовом тоже остановилась и смотрит на капитана. И ошеломление на тонком, почти кукольном личике сменяется насмешливой улыбкой. — Привет, Андрюша! Сколько лет, сколько зим! — пропела девушка протяжным высоким сопрано. Андрей промолчал, и когда Маша, тихо спустившись двумя ступеньками ниже, заглянула в его лицо, то испугалась. Таким оно было бледным. — Привет! — наконец сказал он сухо. Маша все ждала, что он ее представит, но поняла, что Андрею не до политеса. — Не думала, что ты тоже в Москве окажешься после нашего-то Мухосранска, — протянула незнакомка, без стеснения разглядывая его с головы до ног. — Может, зря я тебя бросила тогда после школы, а? И она озорно подмигнула, а Андрей продолжал стоять, молча, набычившись, будто язык проглотил. И Маша, вдруг поддавшись порыву, взяла его за руку, чего тот, казалось, даже не заметил. Но зато это заметила девушка и впервые взглянула на Машу. Взгляд был покровительственный, хоть девица и стояла на полпролета ниже. Лишь на секунду Маша пожалела, что не надела сегодня ни одну из тех дорогих вещей, что покупала ей мать в надежде на то, что дочь однажды станет чувствительна к зову моды. Но тут же выпрямилась и, не отпуская руки Андрея, спустилась на эти самые полпролета, протянув девице ладонь. — Добрый день. Меня зовут Мария. Мария Каравай. К рукопожатиям девица готова не была. Видно, там, где она жила и работала, здоровались отрывистыми кивками. — Рая, — сказала девица и вяло пожала Машины пальцы. — Очень приятно, — улыбнулась Маша улыбкой, которой улыбалась Машина мама, когда ей совсем не было приятно, но она держала себя в руках. — Не хотела вас поблагодарить. Ведь если бы вы не расстались тогда с Андреем... Тут Маша собственническим жестом притянула одеревеневшего шефа к себе и взяла его уже под руку. — Мы бы никогда не были так счастливы. Еще раз большое спасибо. А теперь, извините, нам пора заказывать новую кухню. Вы же знаете, если за ними в салоне не проследишь, опять из Италии пришлют прошлогоднюю коллекцию. И Маша снова лучезарно улыбнулась. — Всего доброго. — До свидания. — прошелестела девица, не сдвинувшись с места и уже не улыбаясь. — Пока! — почти нормальным тоном сказал Андрей, и они снова побежали вниз по лестнице, но теперь молча, и уже Маша была впереди, держа Андрея за руку, которую отпустила, только сев в машину. Маша тронулась, не глядя на Андрея. — Прошлогодняя коллекция из Италии? — Андрей криво улыбнулся. — А Бог его знает! — пожала она плечами. — Мне срочно нужно было продемонстрировать твою счастливую семейную жизнь. — Зачем? — Андрей с преувеличенным вниманием смотрел в окно. Маша сердито на него оглянулась. — Мне показалось, ты в ней срочно нуждался. — В липовой семейной жизни? — Нет, — сказала Маша твердо. — В счастье. — А, ну да. — Ну да, — протянул неопределенно Андрей. — Спасибо, кстати. — Кстати, не за что, — Маша улыбнулась. — Обедать будем? — Обязательно, стажер Каравай, — улыбнулся Андрей в ответ. — И за счет начальства, за проявленную находчивость.